42. Наибольшим преклонением окружила его Селевкия, могущественный, обнесенный стенами город, не впавший в варварство и удерживающий устройство, которое ему дал его основатель Селевк. В нем избирают 300 богатых или известных своей мудростью граждан, которые образуют сенат. Есть гражданская власть и у простого народа. И когда между ними устанавливается согласие, они ни во что не ставят парфян, но если у них возникают раздоры, тогда и те, и другие стремятся заполучить их помощь против соперников, и те, поддержав одну из сторон, забирают власть над обеими. Это и случилось незадолго перед тем в царствование Артабана, который, руководствуясь собственной выгодой, отдал простой народ в подчинение знатным, ибо управление, осуществляемое народом, создает свободу, тогда как господство немногих ближе к царскому произволу. Прибывшего к ним Тиридата они осыпали старинными царскими почестями, а также и теми, которые так щедро придумало новейшее время. Вместе с тем они не скупились на поношение Артабану, по матери Арсакиду, а по отцу безвестному происхождению. Управление Селевки и Тиридат предоставил народу. Затем, когда он стал обдумывать, в какой день ему торжественно вступить на престол, прибывают письма от Фраата и Гиерона, правителей наиболее значительных префектур, с просьбой немного повременить. Решив дождаться столь могущественных мужей, он тем временем отправился в Ктесифон, место пребывания парфянских властителей. Но так как Фраат и Гиерон со дня на день откладывали поездку Сурена, смотри примечание 60-е, в присутствии многих и под возгласы общего одобрения повязал голову Тиридата царской диадемой. Примечание 60-е. Сурена – первый министр в парфянском царстве. Конец примечания.